И не всегда ж я буду молодой, с горящим взором, с поступью победенной. Помнишь себя хорошенькой, но бедной, запомнишься незрелой и седой. А небо нависает высотой, головка вороная, точно птичья. Помнишь себя исполненной величья, запомнишься бездумной и пустой. Мерцание увидишь вдалеке, утоптана дорога и открыта. Помнишь себя с лампадою в руке, запомнишься стоящей у корыта. Без отдыха, без роздыха душе взойдешь на старой ветке новой почкой. Помнишь себя в раю и в шалаше, запомнишься единственной строчкой. Помнишь себя в раю и в шалаше, запомнишься единственной строчкой.